Глава 33. Автобус трясся на выбоинах. К горлу подступала желчь. Лиза словно колотила изнутри. «Полина, что у тебя была за жизнь? Как ты до нее докатилась?» Где-то в глубине души девушка все еще не верила Владу. Но голос мамы напоминал. Она просто наивный ребенок. Вот, оказывается, Полина действительно взрослая. Мама и в этом права. Может, позвонить ей? Обрадовать. Выйдя из автобуса, Лиза и впрямь достала мобильный. Маме звонить, конечно, не вариант, а следователю в самый раз. Ее расследование закончено. Пора поделиться результатами. Зря, что ли, столько мучилась. Не станет она выгораживать Полину ценой своей карьеры. И никого не испугается. Бурлящая энергия притупила чувство самосохранения. Ну и пусть бизнесмены за ней придут. Должна же она поделиться всем тем, что сейчас разрывало ее на части. 7-5-7-5, легко запомнить. Листая контакты, Лиза посмотрела по сторонам, чтобы перейти через дорогу. Телефон чуть не выскользнул из моментально вспотевшей ладони. На углу ее дома стояла белая Ауди. Даже по другую сторону пешеходного перехода Лиза видела номер. На этот раз никаких сомнений, та же машина, вчера провожала ее к Дашиному дому в другой части города. Что делать? Бежать? И расплескать по дороге все, что до сих пор чудом удержалось внутри? Лучше уж пойдет и наблюет им на капот. Кажется, алкоголь, подмешанный в сок, до сих пор не выветрился. Девка огонь пульсировала в голове с каждым шагом. Трижды за ночь зажег. «Да горите вы все в аду!» Лиза ударила кулаками по капоту автомобиля. «Ты чего творишь?» Выпучил глаза водитель. Мужчина средних лет, из-за лишнего веса точнее не определить. Такой красный, что, кажется, вот-вот упадет с инфарктом. «С дуба рухнула!» Девушку тоже обдало жаром. Бурлящая энергия вдруг испарилась, внутри образовалась сосущая пустота. «Вы за мной следите», — пригладила волосы Лиза. «Я запомнила номер». «И что теперь? Машину бить?» Она застыла с приоткрытым ртом. Похоже, им обоим удалось друг друга удивить, а еще больше ее поразило собственное нерациональное поведение. «Давно ты заметила?» «Вчера. А вы давно за мной следите?» «Давненько. Внимательнее надо быть». «Вам от меня что-то нужно? Деньги?» «А ты богатенькая у нас», — прищурился мужчина. «Может, и деньги, кто ж его знает. Я Полинин дядя». «Родной?» «Нет, троюродный. Родной, конечно». «Я ничего не знаю». Лиза почувствовала, как тело расслабляется и вот-вот поймает очередную волну спазмов. «По телевизору неправильно смонтировали». «Хрен с ним, с телевизором. Ты мне лучше скажи, где у вас музыкальная шкатулка?» Она схватила ртом порцию свежего воздуха. «Ага, знаешь, значит, о чем говорю?» «Понятия не имею. А вам зачем?» «А понятия не имею», — заржал Полинин дядя. «Все они ее заботливые, дяди. Тогда ничем не могу помочь». «Ладно», — ответил он и полез в карман. Девушка попятилась к подъезду. «Что делать, забежать внутрь? А вдруг он ее догонит и там нападет?» «Закричать на всю улицу? Поблизости никого». Чувство самосохранения, наконец-то появившееся, приморозило ее к месту. Сейчас она умрет, а вместе с ней погибнут труды стольких лет. Никто так и не узнает, насколько она хороша в своем деле. «Я тебе наберу», — мужчина достал мобильный. «Если захочешь мне про шкатулку рассказать или еще чего, про Полину, звони». В сумочке завибрировало. Лизу будто разморозили в микроволновке. Конечности вдруг стали вареными, непослушными, а грудь все еще сводила от холода. Она шмыгнула в подъезд, с силой притянув дверь. Поплелась наверх, словно в страшном сне, когда хочешь бежать как можно скорее, но не можешь. Закрывшись в квартире, девушка дважды проверила сигнализацию. Даже если это и правда родной Полинин дядя, откуда он знает Лизин номер? Ладно, номер. Его наверняка можно найти в соцсетях. Откуда он знает о музыкальной шкатулке?